Согласно известному учению, он должен был, убив своего отца, жениться на родной матери, но все византийские источники подтверждают, что он женился именно на Гунде, второй жене своего отца. В годы царствования Георгия Свирепого, так прозвал его народ, жестокие войны, недороды и черная оспа косили людей. Дошло до того, что обыкновенная козлятина стала доступна только приближенным ко двору семьям. В разгар всех этих неисчислимых бед Гунда вдруг забеременела и родила сына. После первого сына она в течение 9 лет рожала каждый год и иногда рожала сразу двойняшек, и были даже 3 таких года из этих 9 лет, когда она ухитрилась родить 4 раза. «Породой сошлись», — говорили по этому поводу абхазы, но уже далеко не так громко, как при тыквоголовом. А между тем... Несмотря на все бедствия, постигшие Абхазию, ее международный престиж укрепился. Особенно возвысился престиж Абхазии после того, как Византия в знак вечной дружбы с Абхазией переняла название Черного моря и запретила своим подданным произносить старое название Понт-Эвксинский. Народ, потрясенный бедствиями, постигшими страну, часто говорил: «Это великий весовщик нашей совести разгневался на нас за то, что мы не уберегли сына оленя». Ну что ж, может быть, народ был прав в своем позднем раскаянии. Долг мудреца помогать народу чтить свои святыни, не давать ему разнородиться в бессмысленную толпу. Долг народа — оберегать своего мудреца. Джамхух, сын оленя, выполнил свой долг. Вот что я слышал в детстве о Джамхухе, сыне оленя, и теперь своими словами пересказываю здесь. Это легенда, или, может быть, правда, обросшая легендами, известна во всей Абхазии. Но особенно чегемцы любили рассказывать о сыне оленя. Они гордились своим земляком, тем более, что здесь сохранился зеленый бугорок, который все называли могилой Джамхуха, сына оленя. Он расположен на чудном лугу, недалеко от табачного сарая нашего выселка. Это ровный травянистый гребень холма, слева от которого начинается тропинка, ведущая в котловину Сабида, а справа проходит верхняя чегемская дорога. Холм кончался обрывом, поросшим кустами держи-дерева, берючины, ежевики. На краю холма рос огромный каштан, слегка наклоненный в сторону обрыва. Сейчас там наше семейное кладбище. Но я еще помню то время, когда я был совсем еще маленьким, и когда на этом лугу, трудно поверить, не было ни одной могилы. Тут мы в начале лета собирали землянику, и я, случалось, красные ягоды срывал прямо с могилы сына оленя. Здесь иногда устраивали сельские игрища. Мальчики-подростки и более взрослые парни с ножами в руках разгонялись изо всех сил и, вскакивая на слегка склоненный ствол каштана, делали несколько безумных шагов по стволу и с размаху, стараясь как можно выше, всаживали нож в ствол, а потом с какой-то звериной грацией успевали, обернувшись, оттолкнуться и спрыгнуть на край обрыва. Потом бегали наперегонки от табачного сарая до каштана и обратно. Бегали и мальчики, и девушки, и мы, малышня, иногда с криками гонялись за ними. Среди девушек нашего выселка была одна, которая легко обгоняла всех девушек и почти всех мальчиков. Она сейчас перед моими глазами. Бежит, бежит, бежит.